Зона тишины. Изредка у меня случались свободные дни. Тогда я выходил ранним утром из дому и шел пешком через весь город в Ноевский сад или слонялся по окраинам Москвы, чаще всего за Пресней и Девичьим полем. Время было голодное, выдавали в день только восьмушку черного хлеба. Я брал с собой эту восьмушку, 2-3 яблока, ими снабжала меня соседка Липочка, и какую-нибудь книгу, и уходил на весь день до темноты. Окраины Москвы почти ничем не отличались тогда от так называемых заштатных российских городков. Кольцо глухих предместий окружало огромную встревоженную столицу. Но шум Москвы сюда не долетал. Лишь изредка дуновение ветра доносило вместе с тихими вихрями пыли то отдаленные звуки интернационала, то такую же отдаленную винтовочную стрельбу. Тогда в городе довольно часто случались короткие перестрелки, но ими мало кто интересовался. Они возникали неожиданно и также неожиданно гасли. Окраины города были очень пустынны, пожалуй, это больше всего и привлекало меня. Было ли это желание короткого отдыха от напряженных дней, или, может быть, это были поиски тишины, когда можно глубоко вздохнуть, оглянуться и представить себе происходящее со стороны, чтобы легче в нем разобраться. Еще одно ощущение всегда возникало у меня, как только я попадал на окраины. Уверенность в том, что впереди меня подстерегает разнообразная, может быть, даже слишком пестрая и интересная жизнь. Почему эта уверенность появлялась именно на окраинах, я до сих пор не могу понять. Я даже загадывал, глядя на какой-нибудь заросший чахлой травой закоулок, где сохло на веревке застиранное белье, что через несколько лет я обязательно вернусь в этот закоулок, чтобы понять, как я переменился за это время, тогда как он остался таким же заброшенным, каким и был. Все так же будут мутно поблескивать маковки облупившейся церкви и журшать пересохшее на ветру белье, а у меня в это время за плечами, может быть, уже будут скитания, свои книги и даже, чего доброго, необыкновенная любовь. Я как бы брал этот закоулок в свидетели жизни. Мне хотелось по этому невзрачному уголку Москвы отмечать движение времени в самом себе. Но я, конечно, ошибался. Когда через 5 лет я вернулся в Москву в один из таких закоулков, то увидел белый дом, обсаженный молодыми липами, и вывеску на нем «Музыкальная школа такого-то района». В окраинах было свое очарование. В деревянных косых домах, подпертых темными бревнами, в давно заброшенных маленьких фабриках, с валяющимися среди лебеды красными от ржавчины котлами и в дровяных складах, пахнущих березовой корой. Очарование было в блестящих от времени скамейках у ворот, где земля затвердела, как асфальт, от затоптанной подсолнечной шелухи в мостовых, мягких от гусиной травы, и в бездействующих шлагбаумах через заброшенные железнодорожные ветки. Там стояли черные, навсегда погасшие паровозы, должно быть, еще времен Стефенсона, с горластыми трубами. В будках этих паровозов вили гнезда ласточки. Очарование было и в темных вязах, настолько немощных от старости, что на них едва успевала распуститься к концу лета только половина листвы. В кучах шлака, покрытых одуванчиками,

Он удил рыбу, воткнув в берег 5-6 удочек. Изредка у него брали маленькие, как пятаки, карасики. Сидел старик часами, пожевывая так же, как и я, черный хлеб. Я разговорился с ним, и он показал мне свой огород. По-моему, этот огород был прекраснее самых пышных розариев. Во влажных его зарослях освежающе пахло укропом и мятой. «Вот видите, товарищ дорогой, — сказал мне огородник, — можно, оказывается, и так жить. Всячески можно жить. И свободу завоевывать, и людей вроде как переделывать, и помидоры выращивать. Всему своя честь, своя цена и слава». «Вы это к чему говорите? — спросил я. К терпимости и пониманию. В них, по моему разумению, и заключается истинная свобода. Каждый человек должен вольно прикладывать руки к любимому занятию, и никто не должен ему мешать. Тогда ничего нам не будет страшно, и никакой враг нас не обратает». Иногда я выходил через огороды и пустыри, где солнечные искры отбитого стекла кололи глаза, к мелкому берегу Москвы-реки. Кудрявые горы зелени сбегали из Ноевского сада до самой воды. В ней радужными узорами, как на цыганской шали, свивались и развивались тонкие пленки нефти. Мальчишка-перевозчик переправлял меня на другой берег в Ноевский сад. Там было величаво от высоких лип и их зеленеющие тени. Липы цвели. Их сильный запах казался занесенным сюда из отдаленной южной весны. Я любил представлять себе эту весну. Это представление усиливало мою любовь к миру. Я не мог поделиться этими своими мечтами ни с кем, кроме бумаги. Кое-что я записывал, но обыкновенно тут же, без сожаления, терял. Я стыдился этих записей. Они не вязались с суровым временем. Ноевский сад с давних времен славился цветоводством. Постепенно оно беднело, глохло, и к началу революции в саду осталась одна небольшая оранжерея. Но в ней все же работали какие-то пожилые женщины и старый садовник. Они скоро привыкли ко мне и даже начали разговаривать со мной о своих делах. Садовник жаловался, что сейчас цветы нужны только для похорон и торжественных заседаний. Каждый раз, когда он заговаривал об этом, одна из женщин, худая, с бледными светлыми глазами, как бы смущаясь за него, говорила мне, что очень скоро они наверняка будут выращивать цветы для городских скверов и для продажи всем гражданам. «Что бы вы ни говорили, — убеждала меня женщина, хотя я и не возражал ей, — а без цветов человеку обойтись невозможно. Вот, скажем, были, есть и будут влюбленные. А как лучше выразить свою любовь, как не цветами? Наша профессия никогда не умрет». Иногда садовник срезал мне несколько левкоев или махровых гвоздик. Я стеснялся вести их через голодную и озабоченную Москву, и потому всегда заворачивал в бумагу очень тщательно и так хитро, чтобы нельзя было догадаться, что в пакете у меня цветы. Однажды в трамвае пакет надорвался. Я не заметил этого, пока пожилая женщина в белой косынке не спросила меня: «И где это вы сейчас достали такую прелесть?» «Осторожнее их держите», — предупредила кондукторша. «А то затолкают вас, и все цветы помнут. Знаете, какой у нас народ?» «Кто это затолкает?» — вызывающе спросил матрос с патронташем на поясе. И тотчас же ощетинился на точильщика, пробиравшегося сквозь толпу пассажиров со своим точильным станком. «Куда лезешь? Видишь цветы, растяпа!» «Гляди, какой чувствительный!» — огрызнулся точильщик,